королева королевы рок-н-ролла быть. Я не мечтаю королевою экрана, королевою экрана быть. Я не хочу. Стану просто королевой, стану просто королевой. Это я читаю. Атаман все наше время, атаман все наше время. Поплечу. Не буду лукавить, мне хочется править. Но не машины ржавою, а целою державною. Благодарите грезы, я больше не летаю. Королевой красоты не выберут сейчас. Стану просто королевой, стану просто королевой. Это я считаю. Атаман все наше время, атаман все наше время. В самый раз. Не буду лукавить, мне хочется править. Но не машины жалою, а целою державою. Не буду лукавить, мне хочется править. Целую.